времени, чтобы собраться. «Да я уже 10 часов как готова отсюда свалить. Выдвигаемся немедленно». «Ты, конечно, обворожительна, что ни на день, но советую переодеться», — кивнул я в сторону принесенного пакета. «Говорят, на таких мероприятиях строгий дресс-код». «Чего?» — скинула бровки девушка и с ошарашенным выражением на лице вытащила оттуда чехол с изысканным бальным платьем изумрудного цвета. «Это же...» «Зря, что ли, Мария Ивановна старалась?» С улыбкой поднялся я на ноги и завел непослушный нефритовый локон за ухо девушки. «А поехать и сказать спасибо ей лично сможем после приема. Заодно и твоих людей вернем домой. Обещаю». «Ты сумасшедший!» — не веря своим глазам, прошептала Виктория. «Тогда из нас выйдет гармоничная пара на этот вечер», — беззаботно ответил я и достал из пакета чехол со своим костюмом. «К началу приема мы уже не успеваем, но, полагаю, тебе простят небольшое опоздание. В конце концов, не каждый день принцессы воскресают из мертвых», — добавил я и вышел из камеры. Поднявшись на первый этаж, я оставил дверь в подвал открытой. И этот жест Альберт встретил с облегчением на лице. Непросто ему было после стольких лет беззаветной службы телохранителем принцессы выступать в роли ее тюремщика. Однако это бремя не помешало ему и в исполнении обязанностей главы безопасности клана теней. По крайней мере, квартал был цел, а все безымянные, насколько я успел заметить, находились в пределе. Правда, попуг немного заскучал без новых нападений и мирно спал в своем гнездышке. Слава о смертоносной системе защиты квартала уже достаточно громко гремела в криминальных кругах. «Будь добр, распорядись подготовить нам фургон», — поймал я взгляд Альберта, сидящего на кресле ухода. «Нам?» — ухватился за слово здоровяк. «Принцесса изволит выгулить новое платье на светском приеме, и я составлю ей компанию», — тактично улыбнулся я. На миг Альберт словил ступор, а потом резко подорвался на ноги. «Принцесса не поедет на прием на каком-то фургоне!» — возмущенно воскликнул он. «А то, что я на нем езжу, тебя не смущает, да?» — обиженно хмыкнул я. «Да и нормальный транспорт. Надежный». «А еще неудобный и очень заметный», — добавил Альберт. «Ну, докинем пару подушек в салон, закрасим гербы, делов-то», — пожал я плечами. «Второй раз гербами не прокатит», — недовольно покачал головой Альберт. «Фургон уже засвечен. И Маркус, ты сам доверил мне конспирацию? Или тебе уже плевать на утечку информации?» «Ну...» — задумчиво протянул я. «Вообще-то главное, а именно, заявление князя природы уже произошло. И если тайну живой принцессы раскроют чуть раньше времени, ничего критичного не произойдет. Однако Альберт прав. Викин папаша оказался тем еще трусливым сыклом, и, почуяв, что пахнет жареным, он может и слинять, или еще чего учудить. Хорошо, транспорт на тебе. Время у тебя ровно до того, как принцесса успеет собраться», — принял я решение. «Понял», — радостно вскинулся Альберт, и, шутливо отдав честь, шустро скрылся в глубине дома. Я же зашел в гостевую ванную комнату на первом этаже, умылся, переоделся в костюм из хоть и не портальной, но достаточно дорогой ткани. Цена костюма была сопоставима боевому, но вот защитных свойств на нем никаких не наблюдалось. Ткань хоть и удобная, но хрупкая и маркая. Но за чистый комплект нижнего белья и халявную рубашку я был благодарен. Переодевшись, я глянул в зеркало, завязал изумрудный галстук поверх белоснежной рубашки, намочил руку водой и пригладил слегка растрепавшиеся волосы. «Идеально. К приему готов». Затратив на все про все 4 минуты, я налил 2 стакана виски из початой бутылки, стоящей около дивана, и вышел на улицу, где меня уже ждала моя верная блондинка. «Держи», — протянул я 1 стакан. «Спасибо», — кокетливо улыбнулась Лекса и устало облокотилась на перила крыльца. «Уже пожалела, что согласилась со мной работать?» — спросил я, отследив ее грустный взгляд. «Еще чего?» — деловито хмыкнула она и прикончила стакан залпом. «Если честно, не помню, когда я в последний раз так кайфовала от работы», — с улыбкой выдохнула Лекса. «И уставала. констатировал я очевидное. «Это тоже...» — не стала отрицать девушка. «Как Виктория. Еще сутки назад бедняжку-принцессу пытался убить собственный отец. И скоро ей предстоит мило улыбаться ему прямо в лицо». «Нормально», — пожал я плечами. «Осторожнее, Маркус», — невинно покачала головой Лекса. «Иногда женщины, кажущиеся сильными снаружи, оказываются хрупкими и ранимыми девчонками внутри». «Спасибо, я учту», — кивнул я, потягивая виски. «А сам ты как?» — перевела на меня взгляд Лекса и нахмурила носик, заметив мой блеск кожи, и без всякого стеснения потянулась вперед и провела по моей щеке тыльной стороной ладони. «Так это действительно был ты!» — едва слышно пробубнила она. «Ты о чем?» «Да так, о своем», — с улыбкой отстранилась Лекса. «Вообще-то я сюда не просто так поболтать пришла. Я по делу». «Срочному?» — глянув на часы, уточнил я. «Сам реши», — пожала изящными плечиками девушка. «Пришел заказ». «Какой заказ?» «На убийство», — на этот раз без улыбки ответила Лекса. «На убийство князя природы». «Интересно», — тут же подобрался я. «И кто заказчик? Инкогнито?» «А это еще интереснее», — поддакнула Лекса и раскрыла передо мной планшет. «Заказ пришел по нелегальным каналам, но он открыто подкреплен печатью князя Света. И эта печать подлинная, я проверила». Секунд 20 я молча изучал документ на планшете. Документ без имени, без адресата. Просто короткий будничный запрос на уничтожение некого Валерия Степановича Луговского, более известного как «Князь природы». Выставленная цена в 100 тысяч имперских монет была крайне занижена для подобного запроса. Но важен был сам факт. Вопиющий, дерзкий и практически неприкрытый факт. Князь Света словно знал мои ходы наперед, демонстрировал это и одновременно решил со мной поиграть. Бросил кость и теперь с интересом наблюдает, как я отреагирую. Это могло быть провокацией, согласованной с куратором ловушкой или еще бог знает чем, но мне было плевать. «Хочешь поиграть, князь?» «Что ж, давай поиграем», — принял я решение и, не скрывая улыбки, приказал. «Прими заказ». Глава 7. «Уверен?» — осторожно переспросила Лекса. «Есть риск, что он впоследствии использует это против нас». «Отказаться будет еще хуже», — допив виски, сказал я. «Покажем слабость здесь, и давление усилится. С имперской полицией порядок?» «Полный», — деловито кивнула девушка. «На них давят сверху, торопят, из-за чего аргументы слишком хрупкие, чтобы устоять под напором моего очарования». «Так ты называешь оперирование статусом аристократки, шантаж и открытые угрозы их семьям?» «Фи, я лишь вношу равновесие с методами их покровителей», — отмахнулась девушка. «В остальном же даже забавно наблюдать, как искренне горстка простолюдинов пытается победить меня на моем же поле. И готовили свои бумажульки они 2 дня, а не 2 года. Представляешь, какое неуважение!» «Развлекайся», — усмехнулся я. «И помни, что ты спасаешь им жизни. Клювик не будет разбираться, есть у них ордер или нет. А внимание наместника нам сейчас будет лишним». «Да знаю я», — слегка обиженно насупилась девушка и как бы невзначай добавила. «Тебя сегодня не ждать?» «А разве квартал во мне нуждается?» — показательно окинул я взглядом мирную обстановку вокруг. Слева пахло выпечкой, справа доносился смех и песни под гитару. Наличие общего врага отлично сплачивает людей. А череда побед и надежды на лучшее будущее вселяет оптимизм. Осталось сделать так, чтобы никто из них не боялся покидать квартал и мог называть себя теневиком с гордостью. «А может, я говорила не про квартал?» — кокетливо улыбнулась Лекса. А по нечитаемому взгляду своевольной аристократки было непонятно, шутит она или нет. «Увы», — развел я руками. На сегодняшний вечер я играю роль прекрасного принца». «Жаль», — вздохнула девушка, и, грациозно развернувшись, нарочито медленно пошла в сторону особняка, виляя бедрами. Прав был старик Акс. Манипуляция у баб в крови. Но даже зная это, отвести взгляд от оставившей в воздухе аромат цитрусовых духов Лексы было невозможно. Тяжело выдохнув, я чуть ослабил начавший давить галстук, и в этот момент гаражная дверь начала отъезжать вверх, а на крыльце появился сияющий откуда-то взявшийся бодростью Альберт. «Все готово!» — кивнул здоровяк в сторону гаража, и в этот момент оттуда медленно выехал не особо приметный коричневый седан на колесах. Нулевой стихийный ответ — обычный земной металл, способный смяться в гармошку от простого удара, и дешевый двигатель. На тысячах таких же снуют в городе простолюдины. Не успел я ничего ответить, как Альберт подошел и любезно открыл мне заднюю дверцу, и я залез внутрь. Там меня встретила сияющая гордой аристократической ухмылкой изысканная дама в изумрудном платье. Простая, но аккуратная прическа идеально сочеталась с минималистичным образом, дополненным тремя видами украшений, одним из которых были подаренные мной серьги. «Прекрасно выглядите, ваше сиятельство», — впечатленно кивнул я, располагаясь рядом. «Не поясничай, Маркус», — тут же нахмурила лобик девушка, но легкая улыбка тронула ее холодное личико. «Как прикажете, ваше сиятельство», — улыбнулся я и кивнул нашему водителю, которым ожидаемо оказался лев. Секунды спустя на переднее пассажирское сиденье плюхнулся Альберт, и машина тронулась с места. «Приветствую на борту такси нашего прайда, господа», — с улыбкой подал голос лев. «Надеюсь, поездка пройдет спокойно и комфортно. Однако в случае опасности просьба коснуться ручек ваших дверей и пустить в них немного энергии. Остальное оставьте нам», — закончил инструктаж водитель. И, выехав из квартала, мы начали набирать скорость. Две минуты назад силами безымянных с позиций были принудительно согнаны все сторонние наблюдатели, а где-то в километре раздались звуки стрельбы. Также я заметил взявшее параллельный курс сопровождения из двух точно таких же машин. Похоже, Альберт за дело взялся всерьез. Что ж, я был не против. Выгодав для нас окно, безымянные благополучно вернулись в квартал, а в нашем сопровождении были только члены Прайда, с которыми мне еще предстояло познакомиться. Я же из любопытства коснулся оказавшейся вполне обычной ручки на двери автомобиля и улыбнулся, нащупав там достаточно сложный защитный конструкт. Нечто вроде сверхпрочного стального кокона, который находился под давлением и оттого совсем не ощущался. Осмотрев автомобиль повнимательнее, я подметил еще три запечатанных конструкта. «Беру свои слова назад. Машинка только внешне выглядела простой и неприметной, а по факту оказалась напичкана стихийными примочками под завязку. Правда, из-за этого хрупкая подвеска транспорта едва справлялась с весом, и маневренность оставляла желать лучшего. Но фишка подобной транспортировки была не в скорости, а в незаметности и максимальной защите для того, чтобы выиграть время к приходу подмоги, что в теории позволяло пережить любую атаку. А учитывая, что рядом с нами ехал ратник металла, чтобы пробить такую защиту, нападающим придется очень постараться. И это с учетом того, что я буду просто сидеть и бездействовать. «Прошу прощения за подобные условия, ваше сиятельство», — повернувшись назад, где мы с девушкой сидели практически вплотную в тесном салоне, проговорил Альберт и, чуть запнувшись, добавил. «И за остальное тоже простите». «Брось, Берти, я совсем не держу зла», — ехидно улыбнулась принцесса. «Ты ведь исполнял приказ?» «Берти», — усмехнулся я. «Да твою ж!» — насыпился здоровяк и больше говорить не пытался. Лев был полностью сосредоточен на дороге, а принцесса мило поглядывала в глухо тонированное окошко и думала о чем-то своем. «На меня тоже не держишь зла?» — попытался я отвлечь Викторию. «Да нет», — одарила меня принцесса тяжелой улыбкой. «Пусть и как истинный северянин по-варварски грубо, но ты меня спас. Только вот меня тут мучает один вопрос. Та девушка, что залепила тебе по роже, ты ведь ее не убил за это?» Услышав это, Альберт заинтересованно скосил взгляд назад. И я пожалел, что в этом транспорте нет звуконепроницаемой перегородки. «Нет, не убил». «Ясно», — улыбнулась своим мыслям Виктория. И дальнейший путь до резиденции клана Огня на юге столицы мы ехали молча. «Благородные дамы и господа!» — взял слово мужчина в дорогих одеяниях и вышел на центр бального зала. «Аргус, свидетель! Мне не хотелось омрачать сей светлый праздник леди Валерии!» Он повернул скорбный взгляд в сторону высокородной дамы, которая впервые на его памяти сменила красное одеяние на траурно-черные. «Так не портил бы! И кто его вообще позвал? Почему его сиятельство допустил подобное в своем доме? Похоже, старость не щадит даже сильнейших из нас!» Злые шепотки раздавались в разных углах зала. Но натянувшего скорбную маску на лицо князя природы они только радовали. «Пусть болтают, пусть!» — внутренне улыбался он. «Дни хозяина этого дома сочтены. Это уже понимает каждый, кто хоть маломальски следит за обстановкой в столице. Даже сам старый князь Огня за весь прием не проронил ни слова и удостоил разговора только свою ненаглядную внучку, после чего не покидал собственную свиту. Как бы ему не хотелось избежать этого позора, но старому хрену придется испить эту чашу до дна». И свидетелей здесь собралось даже больше, чем князь природы ожидал. Его утренние заявления в прессе и церемония похорон в центре столицы не прошли даром. Сейчас на заурядном дне рождения внучки князя Огня присутствовали представители практически всех кланов Великой Десятки. Не напрямую, конечно, но через вассалов и верных людей свои глаза и уши протащили сюда все. И эти глаза и уши готовы были слушать и услышать то, что князь природы собирался им сказать. Власть в коалиции была уже у его ног. Оставалось только сделать шаг и забрать ее. «И все же, господа!» — убедившись, что привлек внимание всех присутствующих, продолжил князь природы. «С тяжелым сердцем и глубочайшим разочарованием вынужден сообщить вам официальные итоги внутреннего расследования». С этими словами Валерий Луговский ощутил на себе жгучий взгляд старого князя Огня, который неоднократно снился ему в кошмарах. Ненавистный взгляд, давление которого он чувствовал всю свою жизнь. С того самого мига, как маленький Валера появился на свет, клан Огня дамокловым мечом висел над жизнями всех природников. Решение предков и злодейка судьба свели в одну коалицию две стихии, где власть одной абсолютно и непоколебима, а вторая вынуждена подчиняться. Как бы стал силен Валерий Луговский, каких бы успехов ни добился, достаточно крепкий огневик окажется сильнее просто потому, что такова суть разности стихий, против которой не попрешь. Клану Огня природники были необходимы, чтобы уравнять шансы против коалиции воды, и более никакой ценности не имели. Из-за чего князь природы всегда был на вторых ролях и делал то, что прикажет старый князь Огня. «И этому придет конец прямо сейчас», — облизнулся от предвкушения Валерий Луговский, смотря на старого хищника, который на этот раз ничего не сможет ему сделать и будет вынужден капитулировать. «Виновник всей страшной трагедии среди нас, дамы и господа, пьет шампанское, дышит воздухом свободы и наслаждается жизнью, в то время как моя драгоценная дочь, наследница и сильнейшая воительница клана природы, гниет в земле». С этими словами Валерий Луговский перевел взгляд на старика в бордовых одеждах. «Речь о тебе, князь!» «Решился-таки, щенок!» — ничуть не дрогнул взгляд старого князя, и он вышагнул вперед сквозь расступившуюся толпу. «Я думал, тебе никогда не хватит яиц сбросить мне вызов». «Это не вызов, твое сиятельство», — выдержал тяжелый огненный взгляд Валерий Луговский. «Это обвинение. Я требую, чтобы ты раскаялся перед Аргусом, признался в содеянном и отошел в сторону, чтобы твои талантливые потомки могли искупить твой грех верной службой человечеству». Окружающие зал аристократы молчали. Никто не смел произвести хоть один лишний звук, и с замиранием сердца наблюдал за событием, которая кардинально изменит политические расклады внутри столицы. Кто бы ни оказался прав, одним князем скоро станет меньше, чего не случалось последние 40 лет. «Громкие слова глаголишь, князь!» — поиграл желоваками старый князь огня. «А доказать чем-то можешь?» «Конечно!» — скинулся едва заметно отшагнувший назад Валерий Луговский, и рядом с ним возникли две широких фигуры имперских служащих. «Расследование шло в полном содействии Его Величества Наместника. Главной же уликой является амулет моей дочери!» С этими словами князь природы вытащил из внутреннего кармана почерневший и словно изъеденный кислотой тусклый амулет. От осколка ощутимо повеяло пробирающей до костей мертвой энергией. «Как вы можете видеть, благородные дамы и господа, связь моей дочери с родовым амулетом оборвана. Подлинность подтверждена князем смерти лично, а анализ энергетических слепков указывает на то, что перед смертью моя дочь подвергалась длительному воздействию стихийного огня высшего порядка, которым и был уничтожен ее особняк. «Да что ты переманил одного из моих внучатых племянников и заставил применить родовую стихию, доказывает лишь то, что это ты нарушил пакт, князь. Однако я прощу тебе это и даже не стану выносить на совет, позволяя искупить свою вопиющую клевету кровью и честным поединком». «Честным поединком?» — судил взгляд князь природы. «Стал бы ты предлагать подобное князю воды, твое сиятельство? Нет честности в попытке огнем пройтись по правде и справедливости. Отвечать ты будешь не передо мной, князь, а перед Советом и Аргусом, который, да будет тебе известно, уже подтвердил выводы имперского следствия и вычеркнул мою дочь из реестра». Удивленные вздохи прокатились по залу, и то, как подавляющее большинство присутствующих отстранились в сторону от старого князя огня, грело душу ликующему Валерию Луговскому. Заставить несговорчивый клан смерти провести экспресс-оценку было непросто, но это было финальным штрихом в пазле. Оставалось лишь дождаться, пока утихнут шепотки, после чего использовать княжеское право и объявить созыв суда 10 князей, где большинство голосов князю природы было гарантировано. Ведь далеко не он один мечтал найти повод скинуть с трона одного из старейших и опаснейших князей в Совете. И мешал этому только Аргус. Валерий Луговский с распирающим его чувством превосходства ловил гневные огненные взгляды многочисленных родичей князя Огня и ждал, пока гомон вокруг позволит ему закончить главную речь всей его жизни. Но шум почему-то не утихал, а только рос. Источник переполоха был где-то позади. Но князь природы боялся поворачиваться спиной к князю огня и смотрел только на него, стараясь игнорировать странное воодушевление толпы. Однако, когда до этого мрачные глаза старого князя огня сверкнули довольством, а его мерзкое морщинистое лицо тронула улыбка, князь природы пересилил страх и повернул голову назад. «Здравствуй, папочка», — мило улыбнулась ему живая и абсолютно здоровая дочь, под руку с которой стоял высокий темноволосый мужчина. От его беззаботного насмешливого взгляда князю захотелось развернуться и бежать так далеко, как хватит сил. Видок у папаши Виктории был занимательный. Бледный, слегка ссутулившийся, с бегающими глазами мужчина стоял посреди зала и не мог найти слов. Его отчаянный взгляд метался то вправо, то влево, но нигде не находил поддержки. На меня же Валерий Луговский не смотрел вовсе, как, впрочем, и на свою дочь. Я же мельком успел отметить пару знакомых лиц, среди которых особенно забавным было встретить на этом приеме Макса. Он в белоснежном костюме тройки и с веселым выражением на лице стоял под руку с миловидной девушкой с красным браслетом на ручке. При этом смотрелся парнишка тут гармонично, как заправский аристократ, а в руке он держал брускету с икрой. «Не с крабом!» Заметив это, я поймал его взгляд и осуждающе покачал головой. Без слов поняв, о чем речь, мой друг аж подавился икрой и поспешно отвернулся. «Вот же гад! Вот разберусь с делами и еще научу наглеца пари уважать. И плевать мне, что прием устраивал не он. Нет краба в меню. Надо прийти со своим. Мужской апари превыше какого-то там этикета. Все это произошло за считанных 5 секунд после произнесенной Викторией фразы, за которой князь природы таки смог совладать с эмоциями и с распростертыми ладонями шагнул к нам навстречу. Забавы ради, я немного поддавил энергии его доспех, и тот, едва скрывая ужас, остановился в полуметре от нас. «Дочь моя, ты жива, хоть это и считалось невозможным. Я так рад, что поганым убийцам не удалось завершить начатое!» — воскликнул он, и, схватив бокал шампанского с ближайшего подноса, осушил его в один миг. «Я тоже весьма этому рада», — мило улыбнулась Виктория, сохраняя спокойное выражение на лице. Хотя стихийная энергия внутри нее сейчас бушевала, словно ураган. Заметив это, я повернулся к своей спутнице и мягко сообщил. «Не будем смущать присутствующих неуместными семейными нежностями», — нарочито громко и уважительно проговорил я. «Все же мы здесь для того, чтобы поздравить именинницу». Согласно кивнув, Виктория хладнокровно отвела взгляд от отца и повернулась к стоящей с едва заметными слезинками на глазах девушке в черных одеяниях. Как воспримут этот жест окружающие, было плевать и мне, и особенно принцессе. Оттого Виктория, едва сдерживаясь от того, чтобы не броситься вперед, сломя голову, подошла к Лере и, кротко улыбнувшись, сказала: «Поздравляю». «Валерия, вы сегодня особенно обворожительны. Прошу принять от нас этот скромный презент», — торжественно добавил я и, выудив из внутреннего кармана золотистую коробочку, передал ее имениннице. В этот миг время для Виктории вокруг словно остановилось. Ушла дрожь в теле, взгляд стал тверже, и все ее внимание было направлено на подругу, рядом с которой она, очевидно, чувствовала себя в безопасности. Я же был рад, что нашелся здесь хоть один такой человек, что все прошло без истерик и срывов, потому что всем присутствующим было очевидно, что перед ними, возможно, находится будущая княгиня клана природы. О том, что князь огня простит Валерию Луговскому подобное публичное оскорбление в собственном доме, не могло быть и речи. «А вот, собственно, и он», — подметил я приближение фигуры старика со стихийным ответом, от которого трещал даже воздух. «Рад видеть вас в добром здравии, Виктория. Знаете, что в наших стенах вам всегда рады», — галантно улыбнулся старый князь. «Благодарю, ваше сиятельство», — вежливо улыбнулась принцесса. Князь огня сдержанно кивнул и перевел свой цепкий взгляд на меня. «Позвольте, я ненадолго украду вашего кавалера». «Разумеется, ваше сиятельство. Нам есть что обсудить с Лерой», — уверенно ответила она. И, взяв подругу под руку, они отошли в сторону. «Вот, значит, ты какой, Маркус», — оценивающе хмыкнул старый князь, отпив глоток шампанского. «Никогда бы не подумал, что мне придется тебя благодарить». «Может, тогда и не стоит этого делать, чтобы не пришлось потом жалеть?» — вызывающе поднял я бровь. «О, сожаление не в моем стиле, парень», — усмехнулся князь огня. «В моем возрасте важна гибкость и умение жить в реалиях сегодняшнего дня без оглядки на прошлое. Ведь, как показывала практика, любой из этих дней может оказаться последним...» Он хитро улыбнулся. «Боюсь, крайне малое количество аристократов разделяет вашу позицию», — беззаботно ответил я. «И мы оба знаем, как коротка жизнь подобных выскочек», — усмехнулся старик и вдруг открыто протянул мне руку. Это было настолько неожиданно, что на секунду я опешил, ведь этим действием князь огня публично признавал меня равным, чем открывал путь в высший свет не только мне, но и всему клану теней. Я холодком по спине ощутил, сколько десятков любопытных глаз в этот момент оказались сосредоточены на мне, и, помедлив лишь секунду, пожал протянутую руку. И когда, вежливо попрощавшись после, князь огня со своей свитой пошел дальше по залу, в одночасье став главной фигурой приема и увлекая всеобщее внимание толпы за собой, я воспользовался моментом и нырнул к фуршетному столику. «Жрать хотелось безумно». «Я так рада, что ты жива!» Оказавшись наедине, выпалила Лера и крепко сжала ладонь подруги. «Ты правда думала, что меня так легко убить?» — скинула носик Виктория, но сама улыбнулась теплой, благодарной улыбкой. Лера являлась ее самой близкой подругой и единственным человеком на этом балу, рядом с которым она чувствовала себя в безопасности. Ну, помимо Маркуса, конечно. Вика была уверена, что если бы не этот странный сибирянин, словно стихийное бедствие, ворвавшееся в ее жизнь, она бы сегодня не справилась. Если бы не его теплая рука и аура непоколебимого спокойствия, то принцесса сорвалась бы одновременно со своей репутацией, похоронила бы и будущее всего клана природы, чего, несмотря на все произошедшее, она желала меньше всего. Наоборот, все действия и планы Виктории были направлены на то, чтобы спасти клан природы от тупикового пути и дать ему светлое, свободное будущее, которого он заслуживает. «Спасибо», — отозвалась Вика и восхищенно оглядела наряд подруги, который куда больше походил для похорон, чем для дня рождения. «Знаешь, что тебе идет, черный?» «Ой, замолчи», — отмахнулась она и распаковала крошечную золотистую коробочку, в которой оказался черный как ночь браслет, инкрустированный россыпью перламутровых драгоценных камней. «Похоже, придется носить черный чаще», — с легкой завистью окинула подарок Виктория. «Он знал, что я надену черный?» — ошарашенно спросила Лера, медленно застегивая браслет на руке. «Это ведь он сам покупал, да?» «Прости», — повинилась Вика. «Я была немного занята тем, что сражалась за свою жизнь». «Как будто для тебя это что-то новое», — хмыкнула Лера. «Ладно, признаю. У твоего мужчины хороший вкус. Но я все равно не одобряю твою одержимость. Что этот Маркус сделал со взбалмошной девочкой, которую интересует только битвы, красная зона и усиление дара?» «Спас?» — пожала плечиками Виктория, на что Лера нахмурилась, но не смогла ничего возразить. «И все равно этот грубиян мне не нравится», — хмыкнула она и бросила снисходительный взгляд в сторону фуршетных столов. «К слову, а где он?» Виктория тоже обернулась, обвела взглядом все помещение, и Маркуса действительно нигде не оказалось. «Отца тоже нет», — закусив губу, сказала она, и рука скользнула к груди и сжалась на нефритовой подвеске, внутри которой была сокрыта капсула с ядом. «Опять опоздала». «Хотя, может, даже к лучшему, что это сделаю не я», — вдруг подумалась Виктория, и, расслабив ладонь и опустив руку, она смогла отпустить терзавшую ее с самого детства тревогу и продолжила беззаботно беседовать со своей подругой. Глава 8. Я шел по темному коридору без единой лишней мысли в голове. Лишь очередное имя твари, которое нужно устранить, чтобы мир стал чуточку лучше. Взмах, смерть и поглощенная стихийная энергия, которой ее бывший владелец недостоин, теплом растекается по телу. До боли привычное ощущение, в котором я существовал немалую часть своей жизни. Кто-то из паладинов называл это долгом, кто-то — обязанностью, кто-то — необходимостью. Я же относился к убийству ровно так же, как к уничтожению портальной твари, от которой некоторые люди отличались лишь внешне. В то время как по своей внутренней сути эти люди были созданиями куда более мерзкими. Чем отличается тварь, убившая сотню невинных, от человека, который сделал то же самое? Вроде бы, на первый взгляд, отличия нет. Однако, как только вспоминаешь, что тварь сделала это из-за инстинктов и энергетического голода, все становится на свои места. Ведь человек убивает осознанно и готов собственными руками устроить ад на земле ради лишней монетки или клочка земли. И те, для кого такое поведение становится нормой, недостойны владеть стихийной энергией, так как становится угрозой обществу, сопоставимой с портальной тварью С-класса. Да, Далеко не все сильные одаренные теряют ориентиры и человечность. Но те, что переступают определенную черту, подлежат уничтожению, чтобы на их месте появилось нечто новое, и мир стал хоть чуточку, но лучше. Обычно на тех, кто перешел черту, паладином указывал орден. Сейчас же мне приходилось принимать подобные решения самостоятельно. Взмах — смерть. «Кажется, это был последний», — пронеслось в голове, когда я остановился перед приоткрытыми двустворчатыми дверями княжеского кабинета. Центральный особняк клана природы, до этого переполненный людьми, сейчас пустовал. Желающих уйти я не трогал и не показывался им на глаза. Умирали только те, кто пытались мне помешать и до последнего были готовы защищать приговоренную мной к смерти тварь в обличии человека. Я абсолютно беззвучно зашел внутрь кабинета, и моему взору открылся нервно застегивающий сумку мужчина. Он тихо матерился на замок, который заживал 5000-ную купюру и не желал застегиваться. Рядом с мужчиной располагался раскрытый полупустой сейф, из-за пазухи торчала смятая папка с документами, а карманы дорогого пиджака выпирали под весом скинутых туда драгоценностей. Убедившись, что в особняке мы остались одни, я вынырнул из тьмы и с хлопком прикрыл за собой дверь. «Почему так долго? Где носильщики?» В праведном гневе обернулся князь природы, и его взгляд уперся в меня. «Куда-то торопитесь, ваше сиятельство?» — вежливо спросил я. «Ты... опять ты...» — сглотнул мужчина ком в горле и медленно опустил сумку на пол. «Посмел заявиться в личные владения князя великого клана? Ты хоть представляешь, какие будут последствия?» «Меня никто не видел», — пожал я плечами. «Кроме той пары глупцов, кто попытался защитить вашу никчемную жизнь. Остальные же сбежали до моего прихода. Слухи о вашей речи уже разошлись по всей столице». «Поганые крысы!» — выругался Валерий Луговский, начав медленно концентрировать энергию в груди. «Но это ничего не меняет! Я все еще князь! Тебя повесят, щенок!» «А мы им не расскажем», — улыбнулся я, и в этот момент вспыхнувшие зеленым сиянием глазенки князя расширились, а небрежный взмах рукой послал в меня плотный энергетический сгусток. «Поглоти», — невозмутимо прошептал я. Появившееся передо мной облако тьмы окутало враждебную стихийную энергию, остановило ее полет, но полностью сожрать не смогла, ограничившись лишь рассеиванием. Силы связи со стихией не хватило, чтобы справиться с настолько насыщенной энергией. Навскидку загнанный в угол князь влил туда 1010, и вся эта прорва энергии просто развеялась и исчезла из нашего мира. «Обидно, но ничего не поделаешь», — вздохнул я. «Придется использовать ее». Предпочитающий вместо дальнейших разговоров сражаться, князь природы расправил плечи и начал готовить масштабную технику, от которой затрясло весь особняк. Похоже, кроме голой силы, Валерий Луговский, всю жизнь просидевший в высоких кабинетах, ни черта не умел. Уверен, если бы Вика имела сопоставимый по объему источник, попотеть бы мне пришлось куда сильнее. «Запри», — приказал я и хлопнул в ладоши. Энергетический импульс тьмы разлетелся во все стороны, и черная пелена заволокла стены и потолок, оставив нетронутым лишь пол и центр помещения, где стоял я и опешивший князь природы. «Что ты сделал?» — ошарашенно посмотрел он на свои руки, из которых разом исчезла вся накопленная на технику высшего порядка энергия. Вернее, не совсем исчезла, а впиталась в созданное мной замкнутое пространство. Но он этого еще не понял. «Не позволил вам разрушить родовой особняк?» — пожал я плечами. «Будущей княгине он еще пригодится?» «Впрочем, можете продолжать, на чем остановились». «Не зазнавайся, щенок!» — скрикнул князь природы, и в мою сторону полетели корни стихийного древа, которые я с некоторым трудом отбил в сторону. Скорость и сила атаки оказались настолько велики, что князь и сам не сразу поверил, что смог провернуть подобное без единой затраты внутренней энергии. «Это дуэльный квадрат», — пояснил я. «Место, существующее вне времени и пространства, созданное мной, но подпитываемое нами обоими. и существовать оно будет до тех пор, пока одна энергия не поглотит другую. После секунды размышлений, будучи хоть и трусливым, но не глупым, князь, наконец, смог осознать сказанное мной, и черные стены вдруг поменяли свой цвет на тускло-зеленый. Молодец. Догадался, что из-за колоссальной разницы в наших источниках его родной энергии тут гораздо, гораздо больше. «Глупец!» — победоносно хмыкнул воодушевленный князь природы со сверкающими зелеными глазами, и на меня обрушился град разноплановых стихийных атак. Ветви, корни, острые, как бритва листва, ветровые серпы. Князь природы не распалялся на то, чтобы прощупать мою оборону, и просто попытался меня задавить всем, что есть. Если б хоть половине затраченной стихийной энергии удалось вырваться в мир наружу, то особняк разорвало бы на мелкие щепки. Хорошо, что внутри квадрата энергия полностью не рассеивается. Негоже так глупо расходовать один из ценнейших ресурсов, доступных человечеству. Если бы старик Акс увидел, как сильный одаренный настолько расточительно расходует такую гору стихийной энергии, его бы инфаркт хватил. А потом бы старик воскресил сам себя и убил нахер идиота, который не заслуживает и десятой части силы, которой располагает. В мое время Орден верил в реинкарнацию и то, что на место одного сильного одаренного обязательно рождается новый, а общее количество стихийной энергии, которым может располагать человечество, является конечным. Отчего важно ценить и правильно использовать каждую крупицу. Правда, доказать эту теорию так и не успели. «Какого черта?» — отвисла челюстью князя, когда он заметил, что ни одна из его могущественных атак не достигла цели, а просто замерла в сантиметре от меня. Подумав, что просто влил недостаточно стихийной мощи, князь попытался продавить последний сантиметр расстояния грубым давлением, но ничего не изменилось, и он бессильно припал на колено. Опустошить источник размером в несколько сотен тысяч за минуту битвы — это тоже своего рода талант. Без шуток. С такой проходимостью энергоканалов в мое время князь мог бы стать весьма мощным бойцом, способным в одиночку закрывать крупные порталы. Даже обидно, что он выбрал иной путь. Я пальцем коснулся ближайшего острия, и все природные техники вокруг меня рассыпались, а энергия частично вернулась в стены, продолжив подпитку пространства. «Да, забыл добавить», — беззаботно пояснил я. «Вся энергия в этом месте подчиняется только тому, кого признает своим хозяином». «Моя энергия подчинилась тебе? Не неси чушь! Ты теневик! Это невозможно!» — прошептал, сделавший шаг назад, князь. «Теневики не способны на такое! Я бы знал! Все бы знали!» «Кто вам сказал, что моя стихия — тень, ваше сиятельство?» — мило улыбнулся я. «Лучше ответьте мне на вопрос. Где мне найти того, кто создал это?» — спросил я и продемонстрировал в протянутой руке клановый амулет Виктории. «Ты его коснулся. Это невозможно. Только члены нашего рода могут...» «А, вот оно что! Я так и знал. Это был ты. Амулет оказался пропитан стихией смерти, хотя моя дочь жива. Ты обманул меня. Но силой смерти никто не может манипулировать, кроме них. Я знал, что эти продажные ублюдки помогли мне не просто так. Ты работаешь на клан смерти, да? Ты один из них?» «Я ничего тебе не скажу!» Взгляд паникующего князя совсем обезумел. Вокруг него витали десятки тысяч крупиц стихийной энергии природы, но они ему не подчинялись и игнорировали все его тщетные попытки взять их под контроль. «Я ни на кого не работаю, ваше сиятельство», — равнодушно пояснил я. «И то, что вы видите вокруг нас, является одновременно и тенью, и смертью». В этот момент я поднял руку, и на ней медленно возник и распустился цветок. «И природой», — улыбнулся я. Мгновением спустя все стены, потолок и частично пол окрасились в непроглядный черный. «Это первородная тьма», — забила дрожью князя, и, попытавшись резко отступить, он запнулся за сейф и грохнулся на пол. «Я так и знал! Это ты, демон, чудовище, что станет причиной гибели мира!» «Так в эту ересь все еще кто-то верит? Досадно!» — тяжело вздохнул я и вытянул руку вперед. Последнее слово? «Гори в аду, поганая тварь!» — в ужасе завопил князь. «Как пожелаете», — пожал я плечами и приказал. «Поглоти». Энергия тьмы окутала тело князя природы, и после непродолжительного сопротивления и воплей он, как и хотел, отправился прямиком в ад. Дуэльный квадрат схлопнулся, одарив меня более чем 2000 остаточной энергии природы. Самый максимум того, который был сейчас способен поглотить мой источник. Да и то тяжелую чужую энергию еще следовало подавить и подчинить, но это было лишь вопросом времени. «Уничтожу мир, говоришь?» — глядя в зеркало, тихо проговорил я. «Кто знает, может, ты прав», — хмыкнул я и шагнул во тьму. Вышагнул обратно я в мужской уборной на втором этаже бального зала. Подошел к зеркалу, поправил чуть съехавший пиджак и заметил тускло-зеленые искры в глазах. Да, слишком много энергии я хапнул у князя, и пока не переработаю ее в свою, придется накладывать иллюзию. Я глубоко выдохнул, коснулся пальцами своего амулета и закрыл глаза. А когда открыл, цвет глаз вернулся в норму. В ту норму, к которой привыкли окружающие, и не стоит их лишний раз беспокоить. Но все же с теми, кто способен чувствовать чужую энергию, нужно в ближайшие дни быть поосторожнее. Тот же Денис и так на меня косо поглядывает. Убедившись, что мой внешний вид в порядке, я вернулся в бальный зал, который был уже практически пуст. На приеме остались лишь самые стойкие, да и те разбрелись по игровым залам и внутреннему саду. Собственно, именно в одной из изолированных беседок, окруженной яблонями, я и нашел свою спутницу. «Явился-таки», — зло зыркнула на меня Лера. «Вас, варваров, на севере не учат, что бросать своих дам во время приема — это верх неприличия. Я еще молчу про то, что ты заставил именинницу отдуваться за тебя. Ты хоть представляешь себе, как это выглядело для остальных?» Так, словно между кланами огня и природы нет никакой вражды, даже после всего, что случилось, — мило улыбнулся я. «Гляди-ка», — высокомерно фыркнула Лера. «Он еще и в политике разбирается». «Спасибо, Лер», — тепло улыбнулась ей Вика и неожиданно обняла. На миг даже надменная маска красной леди дрогнула, и, вежливо попрощавшись, она оставила нас с Викторией наедине. Едва я опустился рядом с принцессой, как она обхватила мою руку своей и осторожно спросила. «Как прошло?» «Все кончено». Погладил я ее по голове и услышал облегченный вздох, после которого девушка уперлась мне в плечо и прошептала. «Спасибо». Хоть мы и покинули прием спустя 20 минут после этого, в сторону дома мы выдвинулись незадолго до первых лучей рассветного солнца. Я сдержал свое слово, и прямо ночью мы направились в место содержания особо опасных заключенных. Перечить принцессе, которая уже сутки мелькала во всех статьях, заголовках и телеканалах, никто из имперских чиновников не смог. Да и странно было бы продолжать удерживать заключенных, когда их пришла вызволять та, в чем убийстве их обвиняют. Правда, на урегулирование бюрократических вопросов среди ночи все равно пришлось потратить целых 2 часа. Видно было, что Вике тяжело, но она держалась и наотрез отказывалась отдыхать, пока хоть один из ее подданных остается за решеткой. Как оказалось, Мария Ивановна тоже успела перейти в статус вассалов принцессы, подписав документы как раз во время того злосчастного чаепития. Я был не против, тем более что скидку на пошив одежды мне сохранили. Освободив всех, мы с копом погрузили их в специально подогнанный транспорт и уехали. Нападений не ожидалось, так как нас незримо сопровождала любезно предоставленная кланом огня боевая группа и целых 6 машин репортеров. Вопреки ожиданиям наблюдателей, мы направились в сторону теневого квартала, а не центрального особняка клана природы. Понятно, почему Вика отказалась ехать этой ночью туда, где погиб ее отец, но по какой причине принцесса воспротивилась тому, чтобы я доставил ее в защищенную резиденцию клана природы на площади Единства, я без понятия. Узнав, что их госпожа едет к нам в гости, ее люди из числа бойцов тоже увязались за нами. как они выразились, «ради защиты». Звучало забавно, учитывая, что менее суток назад они с функцией защитников принцессы справились откровенно херово. А вот мирная часть подданных была принудительно направлена в резиденцию на площади. Еще мне не хватало потерь в числе тех, кого с таким трудом удалось уберечь от смерти. Измотанная Виктория в итоге уснула еще до того, как мы доехали, и в последний момент я скомандовал повернуть к моей арендованной квартире. Альберт, если и удивился, то не сильно. Он прекрасно знал, что моя квартира защищена ничуть не хуже, чем квартал. Но была и вторая причина, почему я поступил именно так. Прямо на глазах репортеров вести принцессу и ее личную гвардию внутрь теневого квартала, который находился в режиме осады, означало то, что я открыто объявлял наши кланы союзниками и вешал на бедную девушку все наши проблемы. А я этого не хотел. Вики и без моих проблем предстоит нелегкий период, и внутриполитическая борьба не только внутри клана, но и внутри коалиции. Моя квартира тоже не была в этом плане идеальным вариантом, но этот дом хотя бы официально является нейтральной территорией, что позволит отбиться от формальных вопросов. «Приехали», — мягко потрепал я задремавшую девушку, но в ответ она прижалась только сильнее и намертво обхватила мою руку, словно подушку. «Альберт, дела в квартале оставляю на тебя. О безопасности принцессы я позабочусь лично». «Понял», — кивнул здоровяк, скосив теплый взгляд на мирно спящую девушку. Не знаю, какие чувства Альберт испытывал к Виктории раньше, но сейчас он смотрел на нее точно так же, как и на свою сестру, которую, к слову, мы уговорили переехать в квартал. Ну как уговорили? Альберт ни о чем не спрашивал и сунул ее под бок малому под личную ответственность. «А с этими что делать?» — кивнул Альберт на вывалившихся из фургона позади 12 бойцов личной гвардии принцессы, которые оглядывали все подходы к дому и недобро поглядывали в нашу сторону. Забавно припомнить, что именно такими волчьими взглядами смотрел на меня сам Альберт еще каких-то 11 дней назад. «Пусть эти сторожевые песики охраняют периметр. Внутрь здания не заходить». «Они не согласятся», — тяжело вздохнул Альберт. «Я их не спрашивал. Либо так, либо пусть валят», — пожал я плечами и, аккуратно подхватив спящую принцессу на руки, направился в подъезд. Волчары-гвардейцы тут же ломанулись вперед и попытались мне возразить, но уперлись в непробиваемую железную стену по имени Альберт. Я же, игнорируя весь переполох, направился прямиком в квартиру и, попутно обновляя защитные контуры, занес Викторию на единственную расправленную кровать и бережно положил на подушку. Сам же я намеревался переночевать в гостевой спальне, но едва я начал убирать руки, как до этого оказавшаяся хрупкая и сонная девушка резко остановила меня. «Маркус, останься», — прошептала Вика и потянула меня на себя. Глава 9. Поспать мне в итоге так и не удалось. Утро уже давным-давно наступило, а я лежал на покосившейся кровати и беззаботно смотрел на сладко спящую девушку с распущенными нефритовыми волосами. Яркий луч осеннего солнца падал прямо на ее обнаженную грудь, которая лишь частично прикрывал лоскут от порванного одеяла. Энергии Вики оказалось куда больше, чем я предполагал, и если бы не защитные контуры, которые я так, кстати, обновил, хрупкие стены жилой многоэтажки могли и не выдержать. В итоге обессиленная принцесса довольно быстро смогла уснуть. А мне повезло не так сильно. Секс, наоборот, только разогнал перемешанную стихийную энергию по моему телу, вселив ложное чувство бодрости, за которым неминуемо следует откат. Но, тем не менее, я совершенно ни о чем не жалел. «Разве что о том, что забыл пополнить запасы еды», — вздохнул я, открыв пустой холодильник. «Ну, хотя бы кофе был на месте». Я сразу сварил две порции, наполнил кружку и, с аппетитом, потягивая горячий напиток, вышел на балкон. Отличное настроение не могли перебить даже доносящиеся снизу шум и ругань. Упрямые имперцы пошли на третий заход, и я с интересом наблюдал, как служивые бессильно разводят руками, а силовая группа поддержки опасливо косится на фигуру Альберта, который якобы незначай сидит за спиной Лексы и невозмутимо затачивает золотой стихийный клинок. Общую картину происходящего мне было видно с балкона, а детали я подмечал глазами попугая, который пристально наблюдал за каждым шагом имперцев, ожидая, пока хотя бы один из них посмеет переступить незримую черту его владений. И когда я подумал, что пик спора уже прошел, и имперцы вот-вот вновь отступят, на улице появился, мать его, танк! Восьмиколесная бронированная махина с двойной башней и гладким стволом выглядела внушительно. Гладкие формы, стихийный ответ, как от пары высокоранговых одаренных, мультистихийные контуры защиты и сладкий запах, витающий в воздухе угрозы. Внешний вид портил разве что слишком броский бело-золотой раскрас и нанесенный на башню герб клана Света. Залпом допив обжигающий кофе, я спешно оделся и выскочил в подъезд. «Доброе утро, ваше благородие!» Встретил меня на улице усатый вояка с позывным «Хребет». Без понятия, получил он его за свой длинный рост или способность ломать позвоночники врагов, но именно этот усатик являлся главным в гвардии принцессы. И если не брать в расчет их тактическую ошибку, выглядел он крепким бойцом и являлся стражем третьей категории. «Доброе», — приветливо кивнул я. «Ее сиятельство спит. Внутри здания ей ничего не угрожает. Но как только она выспится и его покинет, защита принцессы полностью перекладывается на вас». «Конечно, ваше благородие», — оказался куда более покладистым, чем я думал, гвардеец. «А вам это, помощь не нужна?» «Не нужна, боец», — усмехнулся я. «Спасибо. Лучше за периметром внимательно следите. В километре на юго-западе сидит паренек, который срисовал ваше построение». «Хм», — тут же нахмурился гвардеец и, благодарно кивнув, помчался в указанную сторону, перехватывая винтовку на бегу. «И все же местные слишком много полагаются на огнестрел», — подумал я, и повернул за угол, где стояла бело-золотистая бронированная красотка, из-за присутствия которой даже Альберту пришлось напрячься и открыто выйти наружу. Перепалка на входе в квартал вышла на новый уровень, и обстановка накалилась настолько, что Альберт стянул ко входу всех безымянных. «Зачетная машинка!» — кивнул я одному из молодых имперцев внешнего круга оцепления. Молодой парень в чине младшего сержанта часто захлопал глазами, а потом вдруг вскинул винтовку в руке и заорал. «А ну стоять! Руки вверх!» Пожав плечами, я послушно остановился. Сам парень при этом опасливо сделал шаг назад, но как только на меня обернулись остальные его коллеги, осмелел и нашел заискивающим взглядом своего командира. Смурного широкого дядьку, который еще несколько секунд назад на повышенных тонах общался с Лексой, а сейчас довольный Харри мчал сквозь толпу имперских полицейских прямо ко мне. «Вот вы где, ваше благородие!» Брезгливо выплюнув последнюю часть, поздоровался единственный, кто из присутствующих здесь имперцев носил деловой костюм. И судя по тому, с каким трудом пиджак застегнулся на его пузе, прикармливают его светло и достаточно давно и стабильно. «Да я как бы и не прятался», — усмехнулся я, узнав лицо человека, который вчера на приеме общался с князем природы аккурат перед тем, как тот сбежал собирать манатки. «Аркадий, как вас там?» «Филиппович», — довольно улыбнулся имперец. «Заместитель главы начальника полиции Центрального округа». «Вот как!» — присвистнул я и с нескрываемым любопытством провел пальцем по стоящему танку. «Интересные у вас связи, товарищ подполковник». От этого действия имперца передернуло. Ни один из активных барьеров танка на меня не сработал, и это Аркадию Филипповичу не очень понравилось. А еще происходящее не понравилось Лексе, которая сразу же попыталась прорваться сквозь толпу ко мне, но я покачал головой, и она осталась за границей квартала. Я уже понял, что их попытки не прекратятся, и надо было с этим кончать. Сам факт того, что каждое утро к кварталу приезжает толпа вооруженной полиции, плохо влияет на репутацию клана теней, парализует работу внутри и нервирует моих людей, у которых и без этого хватает забот. Поэтому, услышав о том, что я являюсь подозреваемым в убийстве князя природы и вызван на допрос в отделение, я послушно позволил затянуть на мне энергоподавляющие наручники и посадить в полицейский транспорт.